Глава 17. Любимое дело Власика. Мы поспешили скрыться с поля битвы. «Твой муж как любит допрашивать? С пристрастием?» – спросила Машка. «Волнуюсь за Элю». «Он на страсть не способен». Анжела презрительно скривила губы. «Ни на что не способен. Только мучное жрет. И мясо. Вообще, девочки, мужики вырождаются. Доктор Зильберштейн писал, что мужчины – тупиковая ветвь». Я вспомнила, сколько жалоб на мужей выслушала от своих пациенток, вообще-то страдающих от аллергии. А как копнешь глубже, начнешь расспрашивать про источники стресса. Получается, от невнимания мужчин. Замужние негодуют, что эти гады уклоняются от выполнения супружеских обязанностей, причем с особым цинизмом прибегают к веками отточенным дамским отговоркам. Голова, мол, болит. «Но и одиноким не легче». Вот раньше незамужние симпатичные дамы всегда имели шанс хотя бы на нормальный секс. Желающих завязать роман без обязательств было, в окно не перекидать. А теперь красавицы выглядывают в это окно. «Ау!» Нет ответа. То ли к стрессам сильный пол оказался не готов, то ли начался глобальный процесс стирания граней между М и Ж и победного шествия трансгендеров. Прямо тревожно за человечество. Мои размышления о закате секса в современном мире прервала Машка. «Чем вообще твой Власик занимается? Бухгалтерией?» – спросила она у Анжелки, шагая по выложенной разноцветным гравием дорожке к фонтану в виде плюющейся рыбы. «Почему бухгалтерией?» – обиделась Анжела. «Он начальник службы безопасности». «Что? Мы даже остановились. Он занимается охраной?» – переспросила Машка. «Да, Игорь только ему доверяет». Они же знакомы с детства. За одной партой сидели. Потом Игорь в Плешку пошел, а Власик в МГУ на математику. Не поняла. Ты же сказала, он занимается безопасностью. Да. Так сейчас такая безопасность. Все в компьютерах. Ну и он еще на армию поработал. В штабе в каком-то служил. Только там зарплата маленькая, а ему надо алименты этой сучке первой жене платить. Нарожала, а он содержи. Бывают же такие наглые. От кого нарожала? Удивилась Машка. «От него. Да какая разница? Хотела детей, пусть сама и кормит». «Угу. С Игорем Влас давно вместе работает?» «Давно. Еще банк был. В России. А когда их банк лопнул и Игорь сюда сбежал, ну, то есть переехал, Власик тоже купил нам виллу. Здесь недалеко. Конечно, не такую шикарную. Все же он 2 года сидел. Без работы». Пауза между последними словами показалась мне странной. Но Машка ее перескочила и спросила. «А чем конкретно Влас у Игоря занимается? Телохранителей нанимает?» «Да, и это тоже. Но в основном следит, чтобы фирму на бабки не кинули. Ищет должников, наказывает», — сказала Анжела. И, увидев, как мы переглядываемся с Машкой, добавила. «А что такого? Ему даже нравится. У него и кличка была Власовец». «Где была? В школе?» «Нет, в тюрьме.